Сура 62. Собрание. Во имя милосердного, милостивого Бога. Царя могучего, святого, чьих мудрых дел велик размах, Творца все то согласно хвалит, что на земле и в небесах. Послал он к неучам пророка, годами жившего средь них. Тот Божье знамение читает, и за стихом не сходит стих. И книги мудрости он учит, чтоб к чистоте сердца пришли. Доселе ведь по бездорожью в глубокой тьме они брели. И кто поодаль, этих тоже к пути добра зовет пророк. Творец велик и мудр и славен, его чуждается порок. Приход пророка — милость Божья. Кому желает, подает владыка милостей, создатель, необоримый царь щедрот. Кому нести велели Тору, они ж ее не понесли. Скажи, со слом несущим книги сравниться эти бы могли. Кто ложью знаменья Господне считал, добыча скверны тот. Людей неправедных Создатель к пути прямому не ведет. О вы, кто ныне иудеи, коль утверждаете, скажи, что всех других вы к Богу ближе, то если вы не дети лжи, себе кончины пожелайте. Ее никто б желать не мог, из них о совершенном помня, дела неверных знает Бог. Смерть, от которой вы бежите, скажи, когда-то встретит вас, и вам назначено вернуться, когда придет урочный час, к тому, кто знает явь и тайны. Прильнете вы к его словам о том, что в жизни вы творили, тогда Господь объявит вам. О правоверные, как только вас на молитву позовут, вы не торгуйте, устремляйтесь вы в день собрания там и тут к поминовению Господню, войти спешите в Божий дом, то правоверным будет лучше, когда бы знали вы о том. Когда закончится молитва, вы расходитесь по земле, ищите милостей Господних, не проводите дней во зле, а поминайте Бога часто. Он милосердно подает свои награды терпеливым. Быть может, счастье к вам придет. Они увидели торговлю, себя утехами занять хотят, и вот ушли поспешно, тебя оставили стоять. Забавы лучше и торговли, скажи, сокровища Творца. Удел от Господа прекрасней других, и нет ему конца.